Глава 57. Элиза скончалась тихо, когда заря только занялась. Алексей предложил похоронить ее по морскому обычаю. Тело завернули в белую простыню и бросили в Волгу. Фанатички, княгиня Голицына и баронесса Крюденер, неистово молились, но Жене казалось, что все это неискренне. Они почти не были знакомы с Элизой и предположить не могли, сколько добра сделала в жизни эта почти святая женщина. «Да, Бог наказал меня», — подумала Деламот. «Постепенно он отнял у меня всех, кто меня любил. Вот что значит сделка с дьяволом. Он помог мне отомстить тем, кого я ненавидела, но не препятствовал забрать самое дорогое». Она еще долго стояла на палубе, глядя на желтоватую воду, словно оттуда могла появиться ее любимая служанка, живая и невредимая. На минуту ей показалось, что из воды на нее глянули глаза Марии, утопленной в Темзе, и Жене стало страшно и холодно. Ей не хотелось возвращаться в пустую каюту, но находиться на мокрой палубе она тоже не могла. Пошатываясь, женщина побрела к себе. Увидев одежду Элизы, бедняжка зарылась в нее лицом и зарыдала. С этого дня она попросила капитана, чтобы ей приносили еду в каюту. Графиня не желала находиться с чопорными дамами, ненавидевшими ее и даже не скрывавшими этого. Она радовалась быстрому бегу времени. Затянувшуюся зиму сменила весна, а весну — лето. Из Волги они переместились в Дон, более узкий и, наверное, менее судоходный. Его берега были покрыты не таким густым лесом, как волжские. Команда барка ловила донских окуней, тут же жарила их или варила уху. И Жене казалось, что она в жизни не ела ничего вкуснее. Наконец, миссионеры доехали до Азовского моря, где их ожидали экипажи княгини Голицыной. Жанна подумала... Была бы ее воля, она бы отстала от этой группы и сама отправилась бы в Крым. Женщина даже заикнулась об этом княгине, но та, непонятно из каких соображений, строго запретила ей это делать. «Мы приедем вместе, а там уж как Бог решит», — сказала она и принялась помогать баронессе садиться в карету. Деламот пристально посмотрела на Юлиану и ужаснулась перемене, произошедшей в ней. На барке им почти не приходилось встречаться, и графиня не обращала внимания на ее внешний вид. Но теперь, на открытом воздухе, она поразилась худобе баронессы. Руки, выглядывавшие из рукавов платья, были тонкими, почти прозрачными. Лицо плотно обтянуло кожа. И казалось, что сквозь нее видна каждая косточка, каждая жилка. Женщина тяжело дышала, держась за плечо дочери, на глазах которой блестели слезы. И Жанна подумала, что Крюденер не доедет до Кариза и никогда не построит дом, о котором мечтала. Она тяжело больна. Ей нужен врач. Разве дама, называвшая себя ее подругой, этого не видит? А что же дочь и зять? Неужели им не жалко собственную мать? Подавив приступ гордости, Жанна окликнула Анну Сергеевну, которая собиралась садиться в ту же карету, куда уже поместили баронессу. «Госпожа княгиня!» Голицына обернулась, не скрывая своего недовольства. «Что вам еще нужно?» «Скажите, а вас не беспокоит состояние вашей подруги?» — поинтересовалась Деламот. «Судя по всему, баронесса очень плохо себя чувствует». «Несмотря на это, мы не делаем привал, а продолжаем путь. Вам не кажется, что при таком раскладе мы не довезем несчастную до Кариза?» Тонкие губы Голицыной сжались, и она выплеснула в лицо графини все свое презрение. «Странно, милочка, что вы стали беспокоиться о других», — прошипела она. «Несколько месяцев назад вы стали причиной гибели своей служанки». Или вы забыли сей скорбный факт? Пусть вас не тревожит судьба моей подруги. Она — истинная служанка Господа, и он не допустит, чтобы с ней случилась беда. Господь ждет от нас добрых дел, и ему не нужны наши смерти». «Наверное, вы сами себя не слышите», — вздохнула Жанна и направилась к своему экипажу. Она не знала, как перенесет жару, и испытывала некоторые опасения по этому поводу. На дворе стоял август, но листья на деревьях еще и не думали желтеть. Лишь трава немного пожухла, и на небе время от времени показывались тучки. Путешественники добирались до Крыма почти месяц, делая привалы. Графиня видела, что баронесса с каждым днем становилась все слабее. Она почти не выходила из кареты сама. Зять и дочь заботливо выносили женщину на воздух. Ее лицо еще больше пожелтело. Глаза ввалились. Она напоминала скелет, одетый в красивое платье из серого шелка, отороченное кружевом. И лишь когда Анна начинала говорить о Боге, лицо Елианы оживлялось, и она, собрав последние силы, молитвенно складывала ладони. По узкому перешейку миссионеры въехали в Крым в сентябре. Дни стояли такие же жаркие, и Жанну потянуло скинуть платье и искупаться в озерах, которые они проезжали. Но проводник, пройдошистый парень-татарин по имени Ибрагим, сказал, что этого делать не следует. Озера соленые, в них никто не купается. Графиня присмотрелась и увидела белые берега, словно посыпанные мелом. «Крымскую соль по этому тракту купцы везут в Москву», — пояснил проводник. «Мы с вами отправимся через Чонгар. Кажется, вы так хотели?» Он обратился к княгине, которая сидела прямо и неподвижно, как статуя. Ее лицо было сухим и совершенно бесстрастным. «Я заплатила вам деньги, чтобы вы доставили нас кратчайшим путем в Карасу-базар», — отозвалась она не очень любезно. «Я хочу, чтобы мы сделали привал у моего знакомого генерала. Вы видите, одна из наших спутниц очень больна, и ей тяжело следовать вместе с остальными». Татарин поклонился. «Хозяин-барин», — проговорил он, — «постараемся добраться как можно скорее. Постоялых дворов здесь много. Свежих лошадей получим без труда». «Да уж, хотелось бы», — буркнула княгиня, отгоняя мух, которые во множестве роились возле путешественников. «Некоторые называют этот край раем. По мне, так сомнительное утверждение». «Вам много предстоит увидеть», — улыбнулся татарин, показав безупречные зубы. «Правда, на Чангарском пространстве вы не встретите ничего любопытного. Разве заинтересуетесь бытом немногих оставшихся ногайцев, которые некогда здесь жили? Или вам рассказать, почему Чонгар так называется? Если захотите, я могу это сделать». «Сами вы ни за что не догадаетесь. Нужно знание татарского языка». Лицо княгини по-прежнему выражало скуку и недовольство. Потом, вероятно, вспомнив, что она прибыла обращать мусульман в истинную веру, Анна решила сменить гнев на милость. «Дружок», — обратилась она к Ибрагиму, — «выкладывай все, что знаешь. Это ведь очень интересно». Татарин вытер пот со смуглого лица и начал рассказывать. По его мнению, название Чонгар происходило от двух соединенных татарских слов «чолюн» и «арт», что в переводе означало «задняя часть степи». По сути, так оно и было, если исходить из расположения местности. Жизнь чонгарцев была чрезвычайно однообразна, в особенности после того, как прекращались полевые работы. По вечерам, когда дворы переполнялись стадами домашних животных, с ними возилась вся семья. А затем, при свете луны, все население вываливалось на улицу и, развалившись на войлоках, ужинало и развлекалось. «Если вы хотите услышать местную музыку, песни и сказки, вы их обязательно услышите», — пообещал Ибрагим. «Это наше призвание. Мы рождены для того, чтобы петь, танцевать, складывать легенды. О, вы полюбите наш народ, как только узнаете его лучше». «Мне кажется, я уже очень люблю ваш народ», — льстиво сказала княгиня. «Ибрагим, обещайте познакомить меня со всеми своими родственниками и друзьями». Татарин низко поклонился. Ему льстило внимание богатой и знатной дамы. «Обязательно, госпожа, Наших поселений не особенно много в Перекопском и Евпаторийском уездах. Вам очень редко будут попадаться многолюдные деревни. Вот смотрите, сейчас мы проезжаем одну из них. Если хотите, можно сделать привал. Поверьте, кухня у нас вкусная. Вас накормят такой шурпой, какую вы в жизни не едали». Анна Сергеевна, даже не поинтересовавшись, что такое шурпа, наморщила лоб. Жанна видела, что княгиня хотела выйти из легкого экипажа, чтобы поговорить с татарами уже сейчас, но ее разморило от жары, и сил на пламенные речи совсем не осталось. Что касается баронессы, та дремала на подушках, укрывшись легким покрывалом. Дочь отгоняла от нее мух и периодически смачивала виски матери холодной водой. Когда Ибрагим предложил остановиться, чтобы путешественники полюбовались бытом тех, с кем собирались общаться, баронесса Крюденер даже не пошевелилась, хотя Жюли пыталась растормошить ее. Она тяжело дышала, и девушка не решилась покинуть родительницу. Жанна, Анна Сергеевна и зять баронессы вышли из экипажа и направились за Ибрагимом. Он шагал смело и раскованно, приветствуя знакомых, и его лицо светилось улыбкой. Еще бы! С ним были такие благородные люди! Татары, коренастые, смуглые, черноволосые, черноглазые, с любопытством глазели на приезжих и что-то говорили на гортанном языке. Жанна осматривала землянки. Графиня уже заметила, что татарская деревня состояла из хороших изб, сложенных из земляного кирпича с земляной кровлей. В них редко можно было встретить окна со стеклами и больше двух перегородок, но в каждом доме находился очаг, на котором варили кушанье и пекли лакомый малай из прусяной муки под раскаленным казаном. Внутреннее убранство составляли войлок и несколько шерстяных тюфяков, обложенных вокруг стен большими подушками. Перед хатами лепились курятники и сараи безобразного вида, еле-еле державшиеся на подставках. Путешественники обошли хлебные ямы, заменявшие магазины, и с брезгливостью покосились на бугры пепла, которые выносили из очагов. В некоторых еще тлели кизяки, распространяя запах навоза. Посередине деревни стояла мечеть, небольшая, покрытая черепицей, и Ибрагим сказал, что в ней каждый день совершаются богослужения. Татарин пригласил миссионеров внутрь, но предупредил, что им придется снять обувь. Жанна и Анна Сергеевна сделали это без труда и вошли в мечеть. Графиню поразило бедное убранство мусульманского храма. В отличие от католической или православной церкви, в ней не было никакой утвари. Мулла молился на минарете, который стрелой вздымался ввысь. «Я всегда говорила, что таким диким народам нужна другая, истинная религия», — сказала Анна по-французски, обращаясь к зятю Юлианы. «Разве этот несчастный дом подходит для молитвы? Снимать обувь, совершать омовение в любую погоду, сидеть на коврике — «Разве это не дико? Вот увидите, вникнув в нашу религию, они сразу станут счастливее». Жанна слушала и не понимала, как можно сделать счастливыми людей, которые вот уже много веков счастливы, что их Бог — Аллах. Однако спорить она не стала. По лицу зятя баронессы графиня видела, что он тоже сомневается в справедливости слов княгини. Но эта женщина, как говорится, заказывала музыку, все оплачивала, трогательно ухаживала за его тещей, и он счел нужным не спорить с влиятельной спутницей. Покинув мечеть, вся компания отправилась на окраину деревни, где стояли скирды сена. Неподалеку, за узкой речушкой, торчала на куриных ножках мельница. Стаи индюков, таких жирных, что графиня сразу представила их во главе стола на Рождество, расхаживали по берегам реки. Княгиня еще немного побродила по деревеньке, намереваясь сказать хотя бы несколько слов, но запах навоза свел ее с ума. И она, махнув татарам на прощание рукой, приподняла юбки, выпачканные в серой пыли, и быстро пошла к экипажу. Ибрагим, как верный раб, бросился за ней. «Подай копеечку!» — Грязный татарчонок дернул Жанну за платье, и она, брезгливо отвернувшись, бросила ему золотую монету. Анна Сергеевна позвала графиню в экипаж. «Ох, как вы нас задерживаете, дорогая!» Жанна поднялась в карету и уселась на подушке. Напротив нее, по-прежнему с закрытыми глазами, полулежала баронесса. Жюли держала около матери стакан с водой и плаксиво говорила. «Ничего не ест, только пьет». «Видно, скоро уже», — брякнул Ибрагим и тут же пожалел об этом. Анна Сергеевна обрушилась на него, словно Ниагарский водопад. «Как тебе не стыдно? Юлиана — Божья дочь, истинная христианка. Господь не даст ей умереть, пока она не закончит свое дело». «Да разве я против?» — удивился татарин. «Больно уж жалко вашу подругу. Не дотянет до Кариза. Как пить дать?» «Я уже говорила, что оставлю ее в имении под Старым Крымом», — зло ответила княгиня. «А твое дело — помалкивать и поторапливаться. Эта жара нас всех скоро сведет с ума». «Я предлагал остановиться в нашей деревушке», — ответил Ибрагим. «Вы же сами отказались». Лицо княгини налилось свекольным цветом. «И ты осмелился предложить нам остановиться в этой грязи?» — с иронией спросила она. «Да ты сам не понимал, вероятно, о чем говорил. Тебе известно, кто мы?» Татарин пожал широкими плечами, всем своим видом выражая равнодушие. «Это уж как угодно вам, господа», — заметил он, и в его голосе прозвучала обида. «Мое дело маленькое». Экипаж ехал по восточному Крыму. Местность поражала своим разнообразием. Зеленые широкие равнины беспрестанно пересекались то глубокими оврагами, на поверхности которых будто жилы выглядывали корни деревьев, то небольшими возвышенностями, придававшими степям более интересный вид. Жанна заметила, что крымские реки не шли ни в какое сравнение ни с Темзой, ни с ее родной Сеной, ни с Невой. А уж до Волги и Дона им было и вовсе далеко. Татарин объяснил, что на полуострове все речки горные. А вот почему они не широкие и не глубокие, а в жару почти полностью пересыхают, оставляя вместо себя неприглядные ручейки. Тем не менее, местные жители радовались любой воде и разбивали на берегах великолепные сады, главное их богатство. Фруктов и овощей было много, и они поражали своей дешевизной. Жанна с удовольствием съела красное сочное яблоко, выпила парное молоко с татарской лепешкой. Ночевать остановились в русском селе Зуя. Путешественники нашли приют в просторной избе домовитого крестьянина, маленькая худенькая жена которого нарезала ароматный хлеб и предложила гостям щи. Все, кроме баронессы, ели с удовольствием. Юлиана лишь глотнула молока и снова откинулась на заботливо постеленную для нее кровать. Жанна вспомнила о своем путешествии по Франции с Жозефом. Тогда, почти в такой же избе, они остались вдвоем. Там и зародилась их любовь. Там они зачали ребенка, которому не суждено было увидеть этот жестокий мир. В те годы она была молода и прекрасна, и даже тюрьма не выпила из нее силы. Жанна не чувствовала усталости, а сейчас ей мешало уснуть все. Слишком жесткий матрас, набитый конским волосом, свист комара над ухом, жужжание мух, храп хозяина избы. Она еле-еле дождалась рассвета и вышла на воздух. Ибрагим уже кормил коней, готовясь в дорогу. Увидев Жанну, он приветливо улыбнулся. «Любите рано вставать?» Она покачала головой. «Как раз наоборот. Никогда не спала в таких условиях». Он кивнул. «Это понятно. Если бы у нас было хоть немного времени, я бы показал вам татарскую святыню Кырк-Азиз. В переводе с нашего языка это значит «сорок святых». Знаете, туда почти ежедневно свозят с различных концов Крыма больных, одержимых всякого рода недугами». «Почему сорок святых?» — с любопытством спросила Жанна. Ибрагим пожал плечами. «Никто точно не знает. Шейх, который постоянно охраняет святыню, рассказывает, что когда-то 40 братьев стояли здесь на молитве, а их убили какие-то гяуры, ворвавшиеся в Крым». «Гяуры? Кто они?» — удивилась графиня. Раньше она не слышала этого слова. «Гяуры, значит, неверные», — объяснил татарин. «Правда то или нет, никто не знает. Но в святыне есть гроб красного цвета, который все почитают». «Неправда», — встряла в разговор неизвестно откуда взявшаяся Голицына. Жанна заметила, что княгиня умыла лицо и выглядела свежо. «Мне рассказывали знающие люди, что это не ваша святыня. Она принадлежит христианам, а 40 святых — это 40 юношей, принявших мученическую смерть за проповедание Евангелия». Татарин не стал спорить, лишь деликатно добавил. «Да, приходилось видеть там и христиан. Они тоже уверены, что святыня исцеляет от болезней». Анна Сергеевна подошла к Жанне. «Баронесса совсем плоха», — прошептала она. «Если бы не ее состояние, можно было бы посетить святыню. Но я тороплюсь довести ее до имения моего доброго приятеля. Он обязательно пригласит ей врача. И я уверена, Юлиана продолжит путь». Жанна промолчала. Да и что было говорить? Сколько раз она высказывала свое мнение, на которое никто не обращал внимания. В конце концов, баронесса — подруга княгини. Взяв с собой в дорогу такую больную женщину, она в какой-то мере возложила на себя ответственность за ее судьбу. «Господь поможет, я уверена», — вздохнула Анна, не дожидаясь ответа графини. «Нужно перекусить и поскорее отправляться в путь, пока не так жарко». Жанна кивнула. В этом она была полностью согласна с Голицыной. Ехать в легком экипаже в жару было нестерпимо. Хозяйка уже накрывала стол. Кроме парного молока и свежего хлеба, она предложила путникам творог, сметану и картофельные оладьи. Все выглядело довольно аппетитно, но есть Жанне не хотелось. Она выпила кружку холодного, обжигающего горло молока и попробовала свежеиспеченный хлеб. Он был вне всяких похвал. Анна Сергеевна ела быстро, торопясь скорее покинуть это место. Юлиана Крюденер, похожая на скелет, обтянутый желтой кожей, пила какой-то чай с травами. Она тоже едва прикоснулась к еде. Зато Ибрагим, хитро поглядывая на путников, уплетал за всех. Он взял предложенную хозяйкой плетеную корзину с едой и бутылками колодезной воды. Жюли и ее муж помогли баронессе удобно устроиться в экипаже, и миссионеры продолжили путь. По дороге татарин рассказывал о достопримечательностях, на которые путники почти не обращали внимания, страдая от жары. Жанна, пожалуй, единственная из всех, старалась следить за его словами, чтобы не уснуть. «Вон место, известное под именем Барутхане, обведенное валом. По слухам, здесь когда-то изготовляли порох. Однако, — хитро улыбнулся Ибрагим, — нашему народу тоже не всегда надо верить. Бывает так. Понравится им место, они сочиняют легенду и присваивают название по своему усмотрению». Жанна улыбнулась в ответ. Хитрость татар она заметила давно. Даже не хитрость, а предприимчивость. Без нее в таких краях не выжить. Польщенный тем, что графине интересно с ним беседовать, Ибрагим показал ей немецкую колонию, видневшуюся вдалеке, и посетовал, что если бы все обитатели Тавриды так работали, то Крым давно бы уже процветал. «Вскоре приедем в Карасу-Базар», — сказал он Жанне. — Кажется, там княгиня решила оставить баронессу. Если хотите знать мое мнение, ни один врач ей уже не поможет. Как можно брать в поездку такую больную женщину? — Я не решала, кто отправится в Крым, — ответила графиня. — Есть более могущественные люди. — Скажем, наш император, Александр I. Татарин скривился. — Это была его идея — обратить нас в христианство? «Смею заверить, у вас ничего не получится. Думаете, вы одни пытались рассказать нам об истинном Боге? Мы почитаем своего и не собираемся изменять ему. Как говорится, нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед — пророк его». Графиня пожала плечами. «Я не веду такие разговоры», — резонно заметила она. «Вы правильно делаете», — согласился Ибрагим.